А посудушка-то вон она, сложена кучкой у догоревшего костерка, поблескивает на солнышке. Бутылок 6, как не больше, одной только белой головки. А там еще в траве и темным таким переливом пивных чебурашек штуки 3. Нет, больше. Я хоть и подслеповат стала пустую бутылку сердцем вижу. Только вот рядом, чуть не в костре головой, лежит храпит туша, здоровенный парняга. И одной рукой прямо так всю мою тару и облапил. Не дай бог проснется не вовремя, ведь убьет с просонья. И точно, как чую его сердце. Я еще и полпути до костерка не проковылял, вижу, зашевелилась туша, голову от земли оторвала и одним глазом прямо в меня зырк. А глаз-то похмельный, злой, морда мятая, к щеке бычок прилип. Ох, не в настроении человек, сразу видно. Но подхожу ближе, куда деваться. «Извините, что побеспокоил вас», — завожу издали обычную песню. «Приятного отдыха». Парняга руками в землю уперся, кряхтя оттолкнул ее от себя и сел. «Те чё, дед?» «Это он мне. Уж не знаю от чего, но с этой весны все меня только дедом зовут. Вроде и бороденка-то толком не растет, а все им дед. Ну да мне это без разницы». «У вас бутылочки не освободились?» — спрашиваю. «Можно их дедушка заберет?» «Вот, спасибо вам большое, помогли инвалиду войны». А сам наддаю, что есть силы, и мешок на ходу разворачиваю. Главное успеть, пока он клювом щелкает, рассовать бутылки по котомкам и ходу. Да куда уж там, ногу так и рвет на части, будто кто ее зубами хватает. А до бутылочек-то еще, ой-ой-ой, как далеко. Парняга, хоть и во хмелю, осмекнул, чем душа моя терзается. Глаз у него стал веселый, задорный, хуже некуда. Берет он бутылку из кучи и, мало не на середину пруда ее, бульк. У меня и вторая нога отнялась. Что ж это за люди, господи? А туша посмеивается себе. «Медленно телепаешься, дед. Сколько успеешь собрать, твои». И вторую бутылку туда же, бульк. «Смотри, — говорит, — мало осталось. Провошкаешься, нырять придется». И бросает третью. А дружки его ржут в покатуху, аж девок забыли лапать. «Жми, дед! — кричат. — Работай костылями». Я жму, ножку приволакиваю, мешком размахиваю, пот вытираю, чтоб смешнее было. Не потому, что совсем дурак, понимаю, конечно. Торопись, не торопись, а он всю кучу в пруд перекидает. Но это те 6 бутылок, что из-под водки. А пивных-то он в траве не видит, спиной к ним сидит. Вот на них-то, на последнюю мою надежду, я и нацелился. Да не тут-то было. Только парняг мой размахнулся, чтоб последнюю беленькую в пруд закинуть. Как его сзади кто-то за руку хвать, будто из-под земли вырос здоровенный мужик в драном плаще. Волосня буйная, с проседью, борода не чесана. «Спасибо», — говорит, — «эту мыть не надо». И кладет бутылку себе в авоську. А она, авоська-то уж полна. Вся моя чебурашка пивная там лежит, горлышко к горлышку. Ничего в траве не осталось. Да когда ж он успел? Откуда взялся? Постой-ка, да это не стыл или сам? С нами крестная сила, куда ж мне нелегкое несет? Бежать отсюда? Я про бутылки и думать забыл. Скорее назад, назад да к лесу. Только с моей походкой шибко-то не разбежишься. Ползу как могу, забираю левее, где кусты поближе, а сам одним глазом на стылого. Ох, страшен. Глазами вскользь чиркнет, будто ножом полоснет. У нас в лесопарке про него такое рассказывают, что лучше и не вспоминать, особенно к ночи. Я хоть давненько с ним и не встречался, а сразу признал. Он. И по людям видно. Вся пьяная компания разом будто протрезвела. Сидят, притихли, ждут, пока стылый тару пересчитает. «Маловато», — вдруг говорит он парняге. «Доставай остальные». И тот, как на удава на него глядя, встает и без единого слова бултых в пруд. В ботинках, во всем, только круги по воде. «Ну а вы чего расселись?» — говорит с тылой остальной компании. «Помогайте!» Меня ж передернуло, когда они в воду лезли. И парни, и девки, не раздеваясь, с шальными глазами. А погода-то не май месяц, заморозки по ночам, вода лед. Но они, похоже, и не заметили. Забрались, взбаламути весь пруд по самую шею и бульк, бульк, бульк, скрылись. Дальше я не стал смотреть. Кинулся в кусты и прочь, прочь от этого места. Так вдруг жутко стало, прямо жить не хочется. Забери меня, Господи, с этой земли. Не понимаю я ее и боюсь. И нет мне утешения, и облегчения нет. И денег ни копейки. И ни одной бутылки до сих пор не нашел, и... О, а это что такое? Смотрю на прогалинке лесной пенек, а на пеньке пузырек. Сама по себе бутылочка дрянь, а не тара. Импортного производства нигде такую не принимают. Но это когда пустая. А та, что на пеньке стоит, наполовину полная. Кто-то пил, не допил, на пол бутылки сморила. Значит, хорошая вещь, забористая. На этикетке что-то знакомое написано. Когда-то я все эти английские буквы знал, да выветрились. Ну и хрен с ними. Не буквы мне сейчас нужны, а обороты. Я не стал и стаканчик пластиковый подбирать, хотя их вокруг полно валялось. А прямо так со ствола ливанул в глотку и глотал, глотал, пока воздуху хватило. Наконец оторвался, выдохнул. И тут только обдало духом, вкусом, градусом, всем сразу. Самогон. Да хороший, зараза. До пяток пронимает. А написано что-то типа «Скот в хиску». Надо же, и буквы вспомнил. Вот что значит человек опохмеленный. Он уже и звучит гордо. На душе сразу потеплело, и страх прошел. И жгучее горе, которое везде за мной ходит, худенький мальчик с забинтованными руками, вроде отступило. Легло до поры на больничную койку. «Отдохни, сыну, пока папка пьяный. Веселый теперь папка. Ни хрена стеклотары не собрал, зато какую опохмелку надыбал. А нахрен она и нужна была, стеклотара, как не на опохмелку, верно? Значит, налаживается жизнь. Вот только еще разок присосаться как следует». Я запрокинул голову и выцедил всю оставшуюся в хиску. Ноги уже подгибались, перед глазами поплыло. Сейчас поведет меня в сторону, крутанет, мягко ударит землей и посплю. Не врубиться бы только в пенек башкой.